Однако я знал, пока не получены деньги, Склиз не решится играть с заряженным оружием. Разумеется, каникулами ту мою жизнь не назовешь. Однако все это было вполне терпимо. Все это было, как говорится, щипки да тычки, а я быстро смекнул, что терпеть его словесный понос куда лучше, чем валяться там же с переломанными ногами. Нужно было только держать язык за зубами, не возражать. И тогда, выпустив пар, минут через 20 или 15 Склиз иссякал. Впрочем, по большей части у меня не было выбора, поскольку держали они меня с кляпом во рту. Но и когда вынимали, я старался не поддаваться на провокации. Я держал свое остроумие при себе, прекрасно осознавая, что чем меньше дерзить, тем моя шкура будет целее. Это было единственное, что я знал. Склиз был псих, и никакой гарантии, что, получив выкуп, он не попытается меня убить, не было. Я не знал, какие он вынашивает на мой счет планы, и страдал от неопределенности. Тяготы заключения не шли ни в какое сравнение с ужасом, который я чувствовал из-за своих фантазий, воображая, как он то перерезает мне горло, то сдирает кожу, то, как я падаю, получив пулю в сердце. Присутствие фрица отнюдь не развеивало моих опасений. Он никогда не спорил и торопливо, шаркая, отдуваясь, кидался исполнять любой из приказов, которыми дядюшка щедро сыпал по всякой мелочи. Фриц растапливал дровяную плиту, варил бобы, мыл пол, опорожнял ведра с дерьмом, связывал-развязывал мне то руки, то ноги. Бог знает, где Склиз раскопал эту коровью жвачку, но, думаю, более удачного помощника для него трудно было придумать. Громила с мозгами младенца, Фриц был прачкой, кухаркой, горничной и мальчиком на побегушках в одном лице и ни разу, ни словом не возразил. Будто бы не сидел черт знает где, отдыхал в шикарном пансионате, убивал время от нечего делать и в свое удовольствие глядел в окошко, дышал себе воздухом. В течение первых 10 или 12 дней он почти не заговаривал со мной, однако потом, после первого письма мастеру, когда Склиз повадился ездить в город каждое утро, вероятно, для того, чтобы отправить следующее письмо или позвонить, или еще каким-нибудь образом высказать свои требования, мы с Фрицем стали проводить довольно много времени вдвоем. Не скажу, будто я добился взаимопонимания. Но, по крайней мере, не боялся его так, как Склиза. Фриц ничего не имел лично против меня. Он просто делал свою работу, а я быстро понял, что будущее для него так же покрыто мраком, как и для меня. «Он ведь убьет меня, правда?» — сказал я однажды, когда он кормил меня обедом, состоявшим из печеных бобов и крекеров. Больше всего Склиз опасался, что я улечу, и меня никогда не развязывали, даже когда я ел, спал или сидел на горшке. Так что Фриц кормил меня с ложки, будто младенца. «Чего?» — сказал Фриц, как всегда, с лету, блестяще схватив суть вопроса. Взгляд был такой, будто мысли у него застряли где-то в пробке на дороге между Питтсбургом и Аландским хребтом. «Ты вроде чего сказал, а?» «Он ведь хочет меня потом пристрелить, так или нет?» — повторил я. «Мне, черт побери, нужно знать, есть у меня хоть шанс уйти отсюда живым?» «Да почем я знаю, пацан?» «Твой дядя докладывается, что ли? Берет да делает?» «Значит, ты только выполняешь, что велено?» «Ну и как оно, не обидно?» «Не-а. А чего?» «Долю я свою получу. Чего же ерепениться?» «А как он с тобой поступит, не мое собачье дело». «Почему ты решил, будто он отдаст тебе долю, а по кочану не отдаст, ноги повыдергаю и всех делов?» «Ничего ты, Фриц, не получишь. Вы же возитесь, как черепахи. Вас вычислят по почтовому ящику, по всем этим письмам и найдут вашу хибару за пару минут. Ха, умник! Думаешь, мы дураки, да?» «Ага, именно. Причем полные. Ха! А что, если у нас еще один партнер в деле есть? Что, если этому партнеру-то мы и пишем?» «Ну да». «Вот тебе и ну да. Чуешь, куда я гну, пацан? Это значит, он и получает наши письма, а потом пересылает дальше. Тем, значит, людям, которые при деньгах. Так как же нас найдут-то?» «Ну, так партнеры найдут. Он у вас что, сам невидимый, что ли?» «Ага, невидимый. Берет, значит, такой специальный порошочек для невидимок. Съел и готово». Это была едва ли не наша самая длинная беседа. когда мой надсмотрщик пустил в ход весь словарный запас и все красноречие. Фриц не желал мне зла, однако вместо крови в жилах у него текла ледяная водица, в голове была вместо мозгов мекина, и мне до него было не достучаться. Я не знал, как его настроить против Склиза, как упросить снять веревки. «Прости, пацан, не могу». Как поколебать в нем твердость? Любой другой человек на его месте ответил бы на мой вопрос либо да, либо нет. «Да», — сказал бы он, — «Склиз собирается перерезать себе глотку». Или потрепал бы мальчишку по макушке и как-нибудь бы успокоил. Пусть бы при этом солгал. Все равно по какой причине, со зла или наоборот, но что-нибудь бы да ответил. Любой, однако не Фриц. Фриц был честный до безобразия. И поскольку сам не знал, что будет дальше, то так прямо и сказал, наплевав на простые нормы обыкновенных людских приличий, по которым подобный вопрос требует однозначного ответа. Фриц никаких людских норм явно не выучил. Фриц был туп, как бревно, и даже прыщавый подросток с первого раза понял, что болтать с ним то же, что просто швырять слова на ветер. Одним словом, мы в Южной Дакоте там не скучали. Нечего и говорить, сплошные были игры да развлечения. Больше месяца я провел связанный с кляпом во рту под замком в каморке в компании 12 ржавых лопат и вил, думая, что вот-вот погибну страшной мучительной смертью. Уповать я мог только на мастера. Я снова и снова принимался мечтать, как он врывается в дом вместе с отрядом полицейских, как стреляет в Склиза и Фрица, и те падают, нашпигованные свинцом, и как уводят меня обратно, в землю живущих. Однако неделя шла за неделей, а мое положение не менялось. Немного погодя, оно, правда, переменилось, только не к лучшему, а наоборот, к худшему. С тех пор, как пошли письма, и, как я тогда же заметил, уверенности у Склиза убавилось, настроение у него поползло вниз. Игра становилась серьезной. Первый всплеск восторгов миновал, и мало-помалу поясничение сменялось привычными вспышками злобы. Склиз начал раздражаться на Фрица, бронился на однообразную стряпню, несколько раз запустил тарелкой о стену. Это были первые признаки, и следующие не заставили себя ждать. Один раз он столкнул меня со стула, в другой высмеял Фрица за то, что он толстый, в третий затянул мне потуже узлы. Ясно было, что Склиз нервничает, однако я не понимал, почему. Разговоры они вели без меня, своих писем мне не показывали, газет со статьями о похищении я и в глаза не видел, а по обрывкам приглушенных фраз, которые долетали в каморку, составить себе хоть маломальски связную картину было невозможно. Наверняка я знал только одно — Склиз снова становится Склизом. Я не мог ошибиться, но это означало, что еще немного, и он вовсе станет самим собой, и тогда вся моя предыдущая здешняя жизнь покажется отдыхом, приятной увеселительной прогулкой на какие-нибудь Антильские острова на шикарной, черт возьми, яхте. В начале июня из-за его нервозности ситуация накалилась почти до взрыва. Даже Фриц, безответный, невозмутимый Фриц, начал проявлять симптомы усталости и раздражения, и я по глазам его видел, что он вот-вот наконец обидится, и тогда Склизу, который не скупился на подначки, придется держать ответ. Я горячо об этом молился, чтобы у них вышла свара, а пока суд да дело, с немалым удовольствием наблюдал, как Склиз шпыняет напарника, как тот, огрызнувшись, угрюмо забивается в угол, и как все чаще беседы их переходят в мелкие ссоры. Только эти ссоры и скрашивали мне жизнь. Столько в воздухе висело для меня угрозы, что когда обо мне забывали, пусть на 5 или 10 минут, уже это было подарком судьбы, невообразимым блаженством. День ото дня погода становилась все жарче, и я прочувствовал это буквально на своей шкуре. Днем мне казалось, будто солнце не зайдет никогда. Тело под веревками непрерывно зудело. С наступлением лета каморку, где я находился большую часть суток, населили пауки. Они бегали по ногам, плели на лице паутину, откладывали в волосах яйца. Едва мне удавалось стряхнуть одного, тотчас появлялся следующий. Комары со звоном пикировали в уши. В 16 развешанных по мне паутинах бились мухи, а сам я при этом исходил потом, который тек изо всех пор нескончаемыми потоками. Если меня вдруг переставала терзать насекомая пакость, то начинала донимать жажда. И если отступала жажда, то подступала тоска. И в результате дух мой и воля таяли день ото дня. Я стал размазнёй, заплеванной тряпкой, о которой только ноги вытирать, и как не силился оставаться мужественным и храбрым, наступали моменты, когда я сдавался, и по щекам ручьями лились слезы. Как-то раз во время такого приступа слезотечения в моей каморке появился Склис. «Что за скорбь, приятель?» — сказал он. «Ты что, не знаешь? У тебя завтра важный день». Для меня было хуже смерти, что Склис увидел мои слезы. Потому я не прореагировал на вопрос и просто отвернулся в сторону. Я понятия не имел, о чем он говорит. К тому же, все мне в этот момент было почти безразлично. «Завтра нам платят деньги. Бабки мы завтра получаем. Денежки. 50 000 таких бабочек, таких бумажечек. Налетались, накружились, и баста, пора в чемоданчик, в старый соломенный чемоданчик. То, что доктор прописал, а? Чем не пенсионный фонд? Бумажки-то не меченые. Значит, тратить можно всю дорогу до Мексики, и фиг нас твои федералы найдут». У меня не было ни малейших причин не поверить его словам. Он говорил быстро и явно нервничая. Так что и по виду было понятно, что что-то произошло. Тем не менее, и на это я не прореагировал. Не хотел доставить ему такое удовольствие и продолжал смотреть в сторону. Склис сел на кровать против моего стула. Я опустил глаза в пол, и тогда он подался вперед, развязал узел у меня на затылке и вынул кляп. «Смотри сюда, когда с тобой говорят». Я не хотел смотреть на него и разглядывал доски. Склиза будто подбросил, он вскочил и дал мне оплеуху одну, но зато со всего размаху я поднял глаза. «Так-то лучше», — сказал он. В другой раз он довольно бы заулыбался, но сегодня ему было не до мелких побед. Он резко вдруг помрачнел и в течение нескольких секунд так сверлил меня взглядом, что я думал, сейчас дырки просверлит. «Везет тебе, племянничек», — продолжал он. 50 000 баксов. А ты стоишь их, а? Не думал, что они на это пойдут. Мы цену подняли несколько раз и ничего, не отступились. Черт возьми, парень, за меня бы кто столько отвалил. На рынке труда я, конечно, могу сшибить монету-другую. Да и то, когда в форме и когда повезет. А ты, значит, нашел себе жидка, который готов выложить 50 кусков, только бы получить тебя обратно. Значит, ты какой-то особенный, а? Или они блефуют, как думаешь? Может, просто нас дурят? Обещают, а выполнять не собираются? Я смотрел теперь ему прямо в лицо, но это не означает, будто я был намерен с ним разговаривать. Дядя Склис нависал надо мной, впившись взглядом в мое лицо, сгорбившись на краю кровати, словно игрок на базе, готовый отбить мяч. Он сидел так близко, что я видел лопнувшие прожилки на белках и огромные, будто кратеры, поры. Он сидел, тяжело дыша, с подрагивающими ноздрями, и вид у него был такой, будто он вот-вот бросится и откусит мне нос. «Уолт, чудо-мальчик», — сказал он почти шепотом. «Приятно такое слушать, а? Уолт, чудо-мальчик. Все про тебя знают, племянничек. Вся эта долбанная страна тебе только и говорит. Я, знаешь ли, сам ходил на тебя посмотреть, на твои, стало быть, представления в прошлом году. Да причем не один раз, а несколько. Может, 6, может, 7. Чудеса, да и только, а? Шпенек какой-то идет по воде. Штука похитрее, пожалуй, чем радио, в жизни такого не видел. Никаких тебе проволок, никаких люков, зеркал. Что за фокус, Уолт? Как, черт побери, тебе это удается?» Я не хотел ему отвечать, не хотел говорить ни единого слова, я только смотрел на него молча, прямо в глаза, секунд, может быть, 10 или 15, отчего он вскочил и одной рукой, ребром ладони, въехал мне по макушке, а другой двинул в челюсть. «Нет никакого фокуса», — сказал я. «Ха-ха», — сказал он, «ха-ха». «Все по-честному», — сказал я. «То, что ты видел, то на самом деле и есть. Думаешь, так я и поверил?» «Можешь не верить, мне все равно. Говорят тебе, нет никакого фокуса». «Ты же знаешь, Уолт, врать — грех. В особенности врать старшим. Вруны и все будут гореть в аду, так что не нужно мне вкручивать это дерьмо, иначе туда и отправишься. прямым ходом на сковородку. Помни об этом, детка, мне нужна правда. И немедленно. Ее я и говорю. Правду. Одну только правду, ничего кроме правды, и да поможет мне Бог. Ладно, — сказал он с досадой, ударив себя по коленям. Коли ты так, то и мы так. Он вскочил, сгреб меня за ворот рубашки и сбросил со стула. Нафиг! Коли ты такой в себе уверенный, так поди докажи. Пошли на улицу. Устроим себе маленькое представление. Только предупреждаю, умник, колись лучше сразу. Потом никаких отмазов. Слышал, Уолт? Либо сразу утрись, либо потом держись. Не полетишь? Все поле тут мне жопой перепашешь. В комнату он выволок меня за ноги с воплями, сыпля угрозами, а голова моя колотилась по полу, и в затылок вонзались занозы. Я ничего не мог сделать. Руки и ноги у меня были крепко схвачены веревками, и единственное, что я мог, — это орать, плакать, просить пощады, а волосы мои тем временем набирались кровью. «Развяжи!» — приказал он фрицу. «Этот поганец болтает, будто умеет летать. Вот и ловим его на слове». «Никаких потом и, но если...» «Представление начинается, господа. Маленький Уолт сейчас расправит крылышки и станцует для нас в воздухе». Снизу мне было видно фрица, взглянувшего на Склиза со страхом и недоумением. Приказ был до того, по его разумению, нелепый, что толстяк потерял дар речи. «Ну, — сказал Склиз, — чего ждешь? Развязывай». «Но Склиз...» запинаясь, произнес фриц. «На кой черт? Если позволить ему взлететь, он же улетит. Ты же сам говорил». «Забудь о том, что я говорил. Сними веревки, и сам увидишь, какое это трепло. Могу спорить, он не поднимется и на фут». «Да что там на фут? На паршивый дюйм. А если поднимется?» «Ну и что? Кого это волнует? На кой хрен, по-твоему, револьвер? Пуля в ногу и рухнет, что твоя утка». Последний аргумент, похоже, убедил фрица. Он пожал плечами, подошел ко мне, где я лежал посреди комнаты, брошенный Склизом, и наклонился выполнить приказание. Когда первый узел был развязан, меня вдруг разом охватили страх и отвращение. «Не буду», — сказал я. «Будешь, будешь», — сказал Склиз. Руки мои к тому времени уже освободились, и фриц возился с узлами на ногах. «Будешь летать столько, сколько я прикажу. Хоть весь день до вечера. Можешь меня пристрелить, — прорыдал я. Можешь перерезать мне горло или сжечь живьем. Но летать ты меня не заставишь». Склиз коротко хохотнул и с лету вонзил носок башмака мне в спину. Воздух взорвался в груди, как ракетный снаряд, и я от боли уткнулся лицом в пол. «Да оставь ты его, Склиз, — сказал фриц, возившийся с последним узлом на лодыжках. «Видишь, парень не в настроении. Козе же понятно». «А тебя кто спрашивает? Ты, пень!» — сказал Склиз, обратив свой гнев на человека, который, между прочим, был вдвое его тяжелее и сильнее втрое. «Заткнись!» — сказал фриц, вставая с колен и крякнув от усилия. «Знаешь ведь, грубости я не люблю». «Грубостей!» — заорал Склиз. «Это какие такие грубости? Ты! Кусок сала!» «Сам знаешь, какие! Ты чего? То кусок, то пень! Не дело так над человеком насмехаться! Ишь, какие мы стали чувствительные! А как мне, по-твоему, тебя называть? Ты в зеркало-то себя видел? Горой мышц, что ли? Какой есть, так и зову. Понял ты, сало. Хочешь, чтобы звали по-другому? Поди, сбрось пару фунтов». Пожалуй, фрицы были самые длинные, самые извилистые проводящие пути на свете. Однако на этот раз Склиз явно перестарался. Я чувствовал грозу. Ее можно было потрогать руками, я понимал, что пусть от боли нечем даже дышать, но судьба дарит мне шанс, и второго такого не будет. Руки и ноги свободны. Между ними вот-вот будет драка, нужно только улучить момент. И этот момент наступил, когда фриц шагнул к Склизу и толкнул его в грудь. «Не зови меня больше так», — сказал он. «Я же сказал тебе, хватит». Бесшумно я начал отползать к двери, дюйм за дюймом, стараясь быть тише и незаметней. За спиной послышался грохот, и зашаркали по голым доскам ноги Наш дачная танго их сопровождалась воплями, сопением и ругательствами, и я дополз, наконец, до двери, к счастью, перекосившейся и потому неплотно закрытой. Дверь открылась от легкого толчка, и я ползком, перекинув тело через порог, вывалился головой вперед на свет Божий, на грязную, пыльную, жесткую землю Южной Дакоты. Тело было как ватное, как чужое. Я попытался было встать и не почувствовал ног. Мышцы словно забыли, зачем они, и я никак не мог их заставить работать. Пролежав в веревках почти полтора месяца, я разучился двигаться и только дергался, будто парализованный клоун. Я все-таки поднялся, потом сделал шаг, запнулся, упал, снова поднялся, прошел ярд или два и упал. Времени у меня не было ни лишней секунды, а я раскачивался, как пьяный, и плюхался мордой в пыль через раз. Только на одном упрямстве я дошел-таки до угла дома, где оказался автомобиль Склиза. На солнце он раскалился, словно духовка, и, коснувшись горячей железной дверцы, я едва не вскрикнул от боли. Хорошо, что я успел научиться водить. Мастер дал мне несколько уроков, и теперь я спокойно снял машину с ручного тормоза, выжал сцепление, включил зажигание. Подгонять сиденье было, конечно, некогда. Расстояние было слишком большое для моих коротеньких ног, и чтобы достать до педали газа, пришлось съехать вниз и тянуться в струнку изо всех сил, вцепившись в руль обеими руками. При первых же звуках мотора драка в доме прекратилась, а когда я включил передачу, дверь распахнулась, из дома выскочил Склиз и бросился к машине. Я тронулся по дуге, стараясь держать дистанцию, но этот ублюдок все равно меня догонял. А я не мог убрать руку с руля, чтобы включить вторую передачу. Я видел, как он поднял револьвер, как начал целиться. Тогда вместо того, чтобы держать, как держал, руль вправо, я резко повернул влево и ударил по Склизу крылом. Удар пришелся выше колена, его подбросило, и он упал. Это давало мне выигрыш в несколько секунд. Пока он поднимался, я выровнял руль и сориентировался, в какую сторону ехать. Потом включил вторую скорость и отказа нажал на педаль. Пуля пробила заднее стекло, и за спиной полетели осколки. Вторая продырявила перчаточный ящик. Левой ногой, не глядя, я дотянулся до сцепления, переключился на третью и газанул. В ожидании третьей пули, на этот раз себе в спину. Я выжил сначала 30 миль, потом 40, и Склизов драндулет заскакал по степи, будто дикий мустанг. Больше выстрелов не последовало. Склиз остался валяться в пыли. А когда через несколько минут я выехал на дорогу, путь домой был открыт.